Глава 20. Насекомые и тапки. Мы вошли в город с северо-востока через старое городское кладбище. Единственная дорога в это место выходила на трассу до блокпостов и крупной надписи «Багиева». Здесь же она и заканчивалась, никак не соединяя молодой лес, разросшийся на месте заброшенного захоронения, с пригородом. Мешал овраг в 20 метров глубиной. Да и не жил тут никто. Оттого и новые хозяева города никак не озаботились закрыть тут движение с этого направления. Груз тут все равно не провести, да и людям пройти ой как непросто. Если бы не дядькино умение, так и застряли бы в болотистой низине у берега мутноватой речки, проходящей по самому дну расщелины. А с его помощью прошли словно по ступенькам. Под конец все-таки пришлось карабкаться, цепляясь за корни кустов и траву. Дядя Волк посоветовал завершить лестницу пораньше, чтобы ее не было видно издалека. Только кто должен был увидеть, непонятно, словно вымерло все вокруг. Даже на той стороне оврага жизни было больше. Пели птицы, глянула издалека умная мордочка лисы. «Неужели все уже покинули город?» — ёкнуло под сердцем. «Да нет, не должно бы», — успокоил сам себя, вспомнив суету города, из которого мы прибыли, забитые до отказа вокзалы с отбывающими людьми. Череду автобусов, скорбно плетущуюся по дороге длинной колонной. Не могло оно все кончиться так внезапно для города, насчитывающего 200 000 жителей. Мы двигались по краю дороги, забитой обломками рухнувшего дома. Не могу представить, что должно было сделаться с массивным камнем первого этажа разрушенного строения, чтобы все его остальные этажи превратились в оплавленный щебень, местами покрытой желтой глазурью стекол и черной металла. «Ты слишком уверенно выглядишь для погорельца. Так получалось, что я шел на 2 шага впереди, выбирая нам путь на каждом повороте. Карту я выучил на совесть, так что ориентировался легко. А вот дядька путался без уличных табличек и указателей, на разрушенных домах как-то их и нет. Разве я не должен знать город, в котором живу? Дело не в этом, твое выражение лица, слишком спокойное. Считаете?» Я глянул в уцелевшую витрину дома, внимательно оценил образ, придуманный на прошлой остановке. Тапочки, надетые после покорения оврага, но уже достаточно грязные от путешествия по разрушенным улицам. Шорты, я их и не переодевал, так что некогда бежевые, сейчас они раскрашены листвой и землей. Рубашка с короткими рукавами без карманов, серая от пыли, белая только с изнанки. Красная бабочка, бессменная, идеальная, хотя и самая старая из всего комплекта. По легенде, я вышел из дома, когда все случилось, а очнулся уже в развалинах, с болью в голове и раскачивающимся миром перед глазами. В карманах шорт только карта памяти, память о прошлом, без имен и дат, еще немного денег. На рубашке карманов нет и вовсе, некуда класть документы, все осталось там, где и сгорело. Лицо усталое, чуть осунувшееся за 3 дня без сна и нормальной еды. Только глаза действительно все выдают, равнодушные ко всему. «Подержите», приняв решение, я снял с себя бабочку и передал дядьке. Прикрыл глаза и представил, будто бабочка потерялась в дороге, исчезла на длинном пути. Быть может, зацепилась за острую ветку, осталась на дне оврага в песке под мутным стеклом воды. Из глубины души пришла тревога, накатило маятное чувство тоски и паники, желание бежать обратно и искать, а вместе с ними безнадежность понимания, что все потеряно. «Вот, другое дело», — прорвался до паникующего сознания довольный голос. Я вновь открыл глаза и сам не узнал того, кто стоял в отражении. И одежда та же, но вид. Так выглядел Толик в свой первый день в интернате. «Ты уже придумал, где живешь? Улицу, дом, соседей, друзей, школу, учителей? Дом по улице Ямаша Мурзы, мы прошли его 10 минут назад. Помните, еще вывеска ресторана лежала на полу, в крошке стекла пришлось обходить?» «Помню», — кивнул Валентин. «Я с семьей приехал из Верхнего Новгорода, снимали здесь квартиру. В том доме много кто сдает жилье. Друзьями пока не обзавелся, в школу мне только в сентябре надо. Гулял один, успел оббегать половину города, но хорошо знаю только свой квартал. Семью я позаимствую у хорошего знакомого. Его отец и мама погибли в автокатастрофе. Он много о них рассказывал. О бывшей школе и друзьях тоже». «Сойдет», — согласился дядька. «Кто тогда я?» «Попутчик?» «Вот так, без истории?» — глянул он искоса. «А вы расскажете мне о себе?» — полюбопытствовал я, надеясь на историю жизни. «Вряд ли», – обескуражил Валентин. «Значит, мы просто идем вместе, пока вам не надо будет по своим делам, а мне по моим». «Что с договором?» – похлопал он рукой по правому карману. «Будут спрашивать, покажете». «Да кто тут будет спрашивать?» «А вон, стекла на солнце мигнули», – указал я подбородком на полуразрушенную высотку с будто бы откушенным боком, под самой крышей. «Окон там нет, так что бинокль, наверное». «Ждем гостей», – подобрался Валентин и одним широким шагом опередил меня, закрывая от высотки телом. Через разбитое витражное окно первого этажа небоскреба выскользнула тройка человекоподобных созданий в грязно-серой броне. Высокие, в два моих роста, они походили на кузнечиков угловатыми сочленениями ног, вывернутых назад, овалом грудной пластины и узкими разрезами красных глаз. Только оружие в их руках напоминало о людях. Винтовка не несла в себе ничего чужеродного, разве что была огромной под стать владельцам. Несмотря на все это, гости почти не создавали шума, шагая со звуком удара газеты по шустрому комару, словно парили, а земли касались, чтобы направить свое движение. «Не шевелись, говорить буду я», – отчетливо произнес Валентин, замерев у правого плеча. «Этим соврать не получится». Двое остановились в 5 метрах от нас, справа и слева, направив стволы винтовок в землю. Третий замер в 30 шагах, рисуя красным огоньком лазерного прицела восьмерки возле наших ног. «Сержант Тетерин, патруль внутренних войск», – прогудело справа, словно в водосточную трубу. «Наблюдаем за передачей города. Среди вас есть раненые?» «Нет», – ответил дядя. «На вас совершались нападения? Вы были свидетелями преступлений, насилия, мародерства?» «Нет». «У вас есть заявление, требующее немедленного рассмотрения?» «Есть». «Вы жук или другое насекомое?» – поинтересовался я, глядя снизу вверх. Даже на таком расстоянии приходилось задирать голову. «Максим!» – шикнул Валентин. «Я человек», – показалось со смешком, ответил монстр. Щелкнул механизм на голове существа, отстегивая верхнюю часть, и мне улыбнулся усталый мужчина, сильно загорелый и почти без волос. Выходило, что он вроде как сидит в этом механизме, словно на кресле, и как-то управляет всей этой махиной. Тоже такую хочу. Его напарник тоже решил нам улыбнуться. Его маска открылась следом, показывая перебитый нос и усталый взгляд. «Ух ты!» – восхитился я конструкцией и вышагнул вперед, но плечо вовремя удержал дядя, показав подбородком на последнего в группе, целившегося теперь в меня. Огонек прицела на мгновение ослепил, когда я дернулся полюбопытствовать, а теперь алый каплей поселился у меня на груди. «Не надо подходить», — чуть строже попросил мужчина. «Это ваш сын?» «Наниматель», — Валентин чуть наклонил голову, напряженно отслеживая реакцию на свои слова. «Вот как», — задумчиво протянул сержант, глядя только на меня. «Документы в правом кармане», — озвучил дядя, и только затем, не торопясь, полез выуживать прямоугольники бумаг. Он раскрывал каждый документ перед собой, перелистывал страницы и заменял следующим, пока не дошел до прямоугольника договора на гербовом листе. «Он под моей защитой», — подытожил Валентин, складывая все обратно. «А у парня наверняка документов нет», — задумчиво кивнул своим мыслям сержант. «Пожар виноват». «Понятно. Семеныч, тут выживший из старых хозяев», — полуобернулся он к третьему патрульному. Яркий огонек прицела пропал с моей груди. «Боюсь, вы неверно нас поняли», — полуобернулся ко мне Валентин, продолжая обращаться к солдатам. «Мы не имеем отношения к этому городу и конфликту». «Не наше дело», — отмахнулся Тетерин. «Император против лишней крови, но это не наш город, поэтому обеспечить вашу безопасность мы не можем». Доспех щелкнул, окончательно раскрываясь. Теперь стали видны руки сержанта, что-то нащупывающего в нагрудном кармане. «Вот документы», – перекинул он связку в сторону Валентина, а тот успел ловко подхватить на лету. «Найдены у погибших жителей, но пока не внесены в общую базу. У вас будет 2 дня». «Господин сержант, вы не за тех нас приняли», – терпеливо повторил дядь Волк. «Древич, я стараюсь тебе помочь», – с легким раздражением отреагировал солдат. «Не рассказывай мне сказки про случайного парня на улице без родителей и с кучей денег». «Но все примерно так и было», – пожал Валентин плечами. «У пацана герб на обуви». Мы чуть не столкнулись головами, одновременно опустив взгляды вниз, к моим симпатичным и очень удобным серым тапочкам с затейливым рисунком, алой и красной нитью поверх носка. «И?» – удивился я. А вот, еще одно движение винтовки указало на покосившийся столб освещения, на вершине которого угадывался невероятно похожий узор, только проще и в одном цвете. «Хм, Максим!» — в ярости прошипел Валентин. «Ты где их взял?» «Так на вокзале парень продавал, запустил я пятерню в волосы. Дешево и мой размер. Вот». «Сэкономил!» — рявкнул дядька, как будто это что-то плохое. «Он бы на свой гонорар сначала посмотрел». «Тут недоразумение», — повернул он голову к солдатам. «Мы их купили». Солдат жизнерадостно гоготнул и повел стволом, показывая городские руины. «Где?» «На вокзале в Карнаухово». «А потом вернулись в них прогуляться?» «Не морочь мне голову», — хохотнула консервная банка. «Бери документы и иди до перекрестка. Затем свернешь направо. Тебе надо на центральную улицу. Потом через коллектор беженцев в здании вокзала. Там сейчас самый бардак. Дальше автобусом. Прорветесь, свечку мне поставишь. Все». Металлические доспехи вновь собрались в насекомоподобный монолит, скрывая своих хозяев под броней, как по команде развернулись и также шустро унеслись обратно к высотке. Валентин обернулся и резким движением обозначил подзатыльник, задержав ладонь в каком-то сантиметре, но аж ветром обдало, и глаза прикрылись. «Чтобы выбросил тапки ко всем демонам», — выдохнул дядька, принимаясь ожесточенно перебирать пластиковые карточки с фотографиями. «Вот еще выкидывать, они денег стоят», — пробурчал я, пытаясь содрать картину с носка. «Да и не босиком же ходить». Герб оказался вышит прямо в ткани, а не на отдельной подложке, и поддаваться не хотел. Разве что по ниточкам распарывать, чем я и занимался, подцепляя ногтем петли. «На пустом месте! Что ты за человек такой?» — продолжал возмущаться Валентин, тасуя пластик. «Император», — важно ответил я. На этот раз подзатыльник почувствовался в полной мере. «На, эти вроде похожи на тебя». Сверху слетели три прямоугольника и рассыпались аккурат перед лицом. «Евгений Иванов, Роман Пантелеев и Максим Федотов», — прочитал я фамилии. Глянул фото. Действительно, есть что-то общее, только им всем больше 14, а Федотову и вовсе 17. А еще на каждой карточке тот самый герб, что я несколько минут спарывал с обуви. Помню, у дядьки документы были совсем с другой картиной, а у одного из сторожей клиентов и вовсе с имперским двуглавым орлом. Но все остальное то же самое, имя, дата и место рождения, фотография, сочетание непонятных букв у правой каймы, удобный и прочный пластик. Если бы не обещание сержанта, что через 2 дня эти карточки заблокируют, можно было бы уже возвращаться домой. «А можно все взять?» «Да забирай», — махнул Валентин рукой, с тоской глядя на разрушенный город. «Нам долго до цели?» «Два поворота, вы же слышали?» Отряхнул я тапки и выпрямился, пряча документы по карманам. «А за кого они нас приняли?» «Тенишевы, старые хозяева города», — зашагал вперед дядя Волк. «Почти всех убили, но кто-то выжил. Их тоже стараются найти и убить». «Зачем? Ведь город уже достался победителям. Не понял я такой жестокости». «У аристократов не принято оставлять своих врагов живыми. Тогда никто не ударит в спину через несколько лет», — меланхолично ответил Валентин. «Но я ведь не они». «Само собой, не переживай. За два поворота ничего плохого не может случиться». «Ага,